на которой мы сегодня пили? Ну, нет. От нее верно пахнет селедкой и красным вином. Целые лужи налили и солью засыпали. А еще говорите не из неженок. Нет, не бойтесь, я вам не эту предлагаю, а другую, девственно чистую. Прекрасно. Костя вытащил скатерть и стал стелить Надюшу на тахте. А вы? Я на сундуке. Видите сундук? Я на нем половину жизни спал. Вам же коротко. Стул приставлю. Смотрите, вам будет неудобно. Мне неудобно. Мне не может быть неудобно. Мне тоже. Ну, ложитесь, Надюша. Я выйду в коридор, а вы пока ляжете. Потом я войду, вы отвернетесь к стенке, и я лягу. Нет, мне надо сначала помыться. Мойтесь, пожалуйста. Вот полотенце чистое. Мыло на полочке справа. Пойду, а вы пока ложитесь. Или, может быть, вам тоже надо помыться? Зачем? Я уже сегодня мылся. Я так и знала. Мужчины вообще редко моются по собственному желанию больше раза в день. Иногда моемся, но мы не фанатики. Можно иной раз лечь и не помывшись. Особенно в день защиты диссертации. Сегодня я и без мытья хорош. Так и быть, не мойтесь, а я пойду. Костя постелил себе на сундуке и лег. Ого, как он, оказывается, вырос с тех пор, как последний раз спал на сундуке. Ноги свисали на добрых полметра. Он повозился и переложил тюфяк на пол. Получилось прекрасное ложе. Вытянулся. Здорово. Вошла Надюша. «Уже на полу», — спокойно сказала она. «Да, вырос из сундука. Ну, отворачивайтесь». Костя отвернулся. Она ходила, поскрипывала, чем-то шелестела, наконец легла. Жестко заскрипела крахмальная скатерть. «Вам удобно? Великолепно! Свет потушить? Пожалуйста!» Свет погас. В комнате постепенно заголубело. Белая ночь, голубая. «Надюша, вы не спите?» «Нет, Костя. Можно вам задать один вопрос?» «Пожалуйста. Вас никто не ждет дома? Не беспокоится?» «Нет, я одна, как Иван Михайлович. И раньше были одна». «Нет, я была замужем. А ваш муж?» «Его нет, он погиб на войне». «Простите, что я спрашиваю, это нельзя?» «Нет, кажется, можно. Вы ведь по-хорошему спрашиваете». «А детей у вас не было?» «Был один, он умер во время блокады». «Простите, Надюша, милая». «Ничего, Костя. Вы плачете?» «Ничего, Костя. Это хорошо иногда поплакать. Не думайте, что вы мне напомнили. Это всегда со мной». «Костя, вы спите?» «Нет, Надюша, не сплю. Я вам все про себя рассказала, а вы мне ничего». «Это верно. Я расскажу. У меня была жена Рора Аврора и сестра Циля. Перед самой войной я их отправил к тетке под Житомир. Когда немцы заняли Житомир...» «Не надо, молчите, Костя, я все поняла». «Костя, вы еще не спите?» «Нет, дорогая, вы плачете?» «Совсем немножко». «Костя, вы очень любили Рору. Очень. Это плохо, что мы сейчас о ней разговариваем. Нет, я сам об этом себя спрашивал и решил, что неплохо. Почему-то считается, что нужно молчать о самом важном. Верно это? Отчасти верно. Нет, все зависит от того, как говорить. Но трудно же всю жизнь молчать. Говорите, Надюша. Ну вот, я тоже очень любила Сережу, мужа. Но маленького я любила больше. Он ведь совсем недолго жил, а я его больше всех любила. Главное, это было почти одновременно. Накануне получила извещение, а на другой день мальчик умер. Я думала, так не бывает, не верила. У меня все спуталось. Я виновата перед Сережей. Из-за маленького я ему почти не уделила горя. Я это понимаю. Ну, спите, Костя. Надюша, я вас расстроил. Вы не спите и все вздыхаете. Эки, я болван. Нет, милый, не упрекайте себя. Напротив, я рада, что все вам рассказала. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Давайте. Знаете, сегодня я себя чувствовал невероятно, колоссально счастливым за все нормы. Как это хорошо. И знаете, не только из-за диссертации. Ну, конечно, из-за нее тоже, но не только. Во-первых, я очень почувствовал как-то по-особенному, что у меня много друзей. Кроме того, мне показалось, что и в науке у меня кое-что получается. А раньше вы в этом не были уверены? Нет, в сущности, я не ученый. Пожалуй, мне не надо было заниматься техникой. Скорее, мне надо было стать врачом, как мой дедушка. Он прекрасный врач, до сих пор работает, несмотря на годы. А кто еще у вас есть, кроме дедушки? Сестра его, тетя Роза. Я вас как-нибудь туда сведу. Любопытная пара. А ваши родители? Оба умерли. Мама умерла, когда мне было 13 лет. А отца посадили в 37-м году. Он умер в тюрьме. Как страшно. Да, я с отцом не был особенно близок, но все-таки был уверен, что он ни в чем не виноват. До сих пор уверен. Если бы он не умер, я убежден, его бы выпустили. Костя, всех невинных выпускают. Хочу думать так, Надюша, милая. И я хочу, но иногда не удается. Страшнее всего, что никто никому не верит. Все про себя что-то думают и молчат. Говорим же мы с вами сейчас. Это так редко бывает. Вы меня не боитесь? Нет, не боюсь. И я вас, как это хорошо. Надюша, у вас никого не сажали? Из близких нет. А кто у вас есть из близких? Хочу все про вас знать. Очень мало, почти никого. Отца я плохо помню. Он умер, когда я была совсем маленькой. Мама долго болела и умерла незадолго перед войной. Мы остались с братом. Он работал на заводе, а я поступила на курсы. А брат где теперь? В Новосибирске. Мы иногда переписываемся, но редко. У него семья, ему не до меня. А у вас кто самый близкий? Юра Нестеров, вы его знаете. Юрий Борисович, знаю, —